Глава 9. Третья запись брата Николая. В нашей последней беседе мы с тобой говорили о путях ученичества, о том, что нет путей легких, что совершенствование дается человеку всегда и во всех областях творчества большим трудом. И чем выше поднимается человек в своем творчестве, чем шире становится его горизонт, чем дальше он видит путь и возможность достижения, тем яснее сознает и беспредельность совершенства, и малую степень достигнутого им самим. Это присуще всем истинно даровитым, всем творящим, а не мастерящим, всем вдохновенным, а не вертящимся в вихре ложной экзажерации и старающимся выдать свою кустарщину духа, плоти и расчета, пылающую пафосом, за истинное творчество огня вдохновения. Но среди всех трудных путей ученичества есть три пути, в которых трудности так велики, что идти ими могут только те избранники, что стоят сами уже на грани совершенства. Первый из этих путей – путь любви, второй – путь скорби и третий – путь ясновидения. Я вижу на твоем лице великое изумление. Тебе кажется, что именно эти пути, свидетельствующие о высокой ступени духовного совершенства, должны быть легче других. И сейчас ты поймешь, в чем особая трудность каждого из этих путей, и что должен победить себе каждый человек, чтобы идти ими. Путь любви, в том смысле, как его представляют себе люди, не существует. Человек, воображающий, что он понял, что такое любовь, понял только одно – милосердие бесконечно, пощада не знает предела и отказа, а потому за все им содеянное он получит индульгенцию не только от Папы Римского, но и полное всепрощение от живых небес. Обыватель не прекращает своих надежд на то, что его отмолят те святые, к которым он привык прибегать в своих молитвах. Но что такое молитва? Как приготовить себя к ней? Об этом он не только не думал, но даже и не предполагал этой необходимости. Он отлично знает, как надо приготовить себя к еде, ко сну, к серьезному разговору, но к молитве отношение одно. Поспешный крест, еще более поспешное бормотание или громкое рыдание и долгое бормотание, и выполнен необходимый для святого ритуал. У обывателя представление о людях, идущих путем любви, сводится к требовательности к ним. Без всякого стеснения люди идут к ученикам, высыпают им весь короб своего мусора, вроде слез от обиженного самолюбия, ссор, недостатка средств и так далее. И бывают очень обижены, если встречают не распростертые объятия и поглаживание по голове, а спокойное отношение к их периоду сумятицы. Они ведь пришли туда, где их должны выслушать и утешить. Находясь на ступени сама, а не человеколюбия, они и представить себе не могут, что прочел в них ученик, уже давно перешедший из ступени самолюбия в истинное человеколюбие. Не видя сами, не сознавая в себе и потеряв чувствительность к той мути мертвящего потока эгоизма, который живет в них и вокруг них, и которые они втащили в жилище ученика, люди глубоко уверены в своей правоте и уходят раздраженными, уколотыми в своей гордости за ту якобы холодность, которую они встретили в ответ на свою откровенность в жалобах и стонах. Каждый из учеников, идущих путем любви, натыкается десятки раз в своем трудовом дне именно на эти встречи. Как драгоценные перлы среди навозной кучи, находит он случай истинного горя, где всею своей любовью спешит освободить и раскрыть человеку его собственные глаза на сокровище его живой любви, им себе носимой. Ученик пути любви – это чистый, стоящий у грани совершенства, который победил в себе все страсти. Это тот, в ком уже нет его личных качеств и достоинств, но в ком ожили и движутся все аспекты его единого. Такой ученик, поскольку в нем движутся все аспекты единого, уже не только единица всей Вселенной, он – единица вечного движения, очищенное от самолюбия и несущее на землю радость одного человеколюбия. Как ты представляешь себе, друг, какой устойчивости должна быть гармония такого существа? Что за силу должен нести в себе такой ученик, чтобы выносить ежесекундные удары встречных аур и не разбиваться от дисгармонии встреч? Силы воли такой нет. Есть только одна сила – неразрывное слияние со всей единой жизнью. И так как у ученика на пути любви уже побеждено все от самолюбия и горит немигающим огнем все от человеколюбия, то никакие удары и наскоки эгоистических аур не могут разбить его гармонии. Дух его – огонь, и не только потушить, заставить померкнуть, но даже колыхнуть его пламя не могут все усилия злых, вся муть и жалобы ищущих земных благ и благополучия, но утверждающих, что ищут света и путей его. Таков дух ученика любви. Но плоть его, живущая по законам земли скорлупа, нередко бывает раздроблена, страдает тяжкими болезнями, вбирая в себя злобные и раздраженные огни встречных. Среди всех ученических путей есть много случаев заболеваний плоти. Среди путей любви они чаще. Только немногие люди, особенно подготовленные владыками карм для задач служения человечеству в течение веков, могут держать в повиновении плоть и проходят свой урок векового труда в полном здоровье. Но они и иначе воспитываемы и оберегаемы высшими способами знаний, которых тебе в эту минуту твоего развития не понять. Итак, сейчас тебе ясно, что путь любви – это не сентиментальное коленопреклонение перед теми или иными грехами или бедами людей, не утешение леденцами плачущих младенцев. Но великая миссия помощи – раскрывание в каждом из встречных его страстных пелен, окутывающих грязными и мрачными пластами живые частицы единого в человеке живущего. Путь любви был бы невыносимой пыткой и приводил бы к мгновенной смерти каждого ученика, если бы в самом ученике могла еще жить хоть капля эгоистического «я». Но уста любящего раскрываются улыбкой милосердия всюду, где он мог вобрать в себя мутную волну плачущего встречного и проколоть его плотные покровы до самого сердца, чтобы ввести туда каплю своего света. И никогда безнаказанно для плоти ученика не проходит переливание его духа в другое сердце. В каждую из таких встреч он вбирает в себя, в свои нервы, в свою кровь, в свое сердце, поток грязи и скорби встречного. Их тяжкий яд и смрад остаются в его теле, облегчив встречного. Кроме этой тяготы, путь любви имеет и еще тяжелую сторону. Очи духа ученика давно прочли до дна все раны человека, давно поняли среди его мигающих и коптящих огней все его возможности, всю правду и всю ложь, все величие и всю мелочность его существа – а многоречивый жалобщик все еще на все лады разливается, стараясь выказать себя как можно чище и возвышеннее, описать красочнее свои страдания. И здесь спасает ученика его полная невозможность ощутить что-либо как раздражающее или возмущающее начало. Ученик любви уже не может двигаться и жить по законам одной земли и ее человеческой, узко понимаемой земной справедливость. Он, как живая единица движущейся жизни, живет по мировому закону – целесообразности. В иные моменты, когда эманации людей делают чашу ежедневного труда ученика чрезмерно тяжкой, и дух его страдает под ними не менее плоти, к ученику всегда спешит на помощь один из ближайших к нему учителей, хотя бы он и не был его личным учителем или поручителем. Эти мгновения особо отяжеленной чаши – всегда новая ступень пути ученика к свету и совершенству. Каков бы ни был путь ученика, где и как бы он ни двигался в своем служении ближним, эти мгновения горестного прохождения ступени совершенства неизменно сопутствуют всем ученикам. Ты недоумеваешь, ты уже понял важнейшее духовное правило – знать – это значит уметь. и рассуждаешь по земной логике, логически правильно. Раз ученик знает, ему легко и действовать. Это будет правильным в том случае, когда все страсти ученика перешли в силу радости. Тогда и ступени, кажущиеся самыми тяжкими, становятся все легче и, наконец, не замечаются и не ощущаются учеником, иначе как особенно яркие приливы радости. Но к этому состоянию духовной мощи, как я тебе уже сказал, приходят те ученики, в ком ожили и движутся все аспекты их единого. Тогда духовное «знать» значит «уметь». Путь любви несет каждому встречному примиренность. Это его особая черта, и именно этой особенностью наиболее ценен путь любви среди всех путей ученичества.